Глава 19. Письмо. Летом 1947 года всем нашим друзьям в Америке и Европе ушло следующее письмо. «Дорогие друзья, в многочисленных письмах, ежедневно прибывающих отовсюду, за которые мы благодарим вас от всего сердца, повторяется один и тот же тревожный вопрос. Как могло оказаться возможным, даже будь он болен, то, что произошло? И поэтому мы хотим рассказать вам, как это случилось. Наш последний концертный тур оказался очень длинным и напряженным. Георг, как обычно, сопровождал нас. Когда мы были на западном побережье, переезжая из Лос-Анджелеса в Сиэтл, я обратила внимание на то, каким бледным он выглядит, но он утверждал, что чувствует себя совершенно нормально, за исключением накопившейся усталости. «Но мы все устали, и ты так же, как я», — сказал он. В Сиэтле он начал кашлять. Я умоляла его лететь в Нью-Йорк, который уже удивительно помог ему однажды с бронхитом. «Я не болен. Я хочу остаться с вами», — просил он. Но кашель становился все хуже, и в Денвере, штат Колорадо, мы посадили его на самолет. Не получая от него никаких известий в течение 5 дней, я забеспокоилась. К несчастью, именно в это время по всем Соединенным Штатам проходила забастовка телефонистов. Я не могла дозвониться до него, поэтому я телеграфировала доктору и получила ответ. Капитан фон Трапп быстро поправляется после пневмонии. Когда я, наконец, дозвонилась до Георга, он сказал: «Мне намного лучше, но здесь, в больнице, просто ужасно. Приезжай и поедем домой. Я хочу домой». Но у нас еще были концерты, и прошла еще неделя. Я получила 2 письма и сообщение доктора. Все это звучало успокаивающе, но беспокойство все еще не покидало меня. И в конце концов я пролетела последние 1500 миль до Нью-Йорка. Когда я вошла в больничную палату, Георг сел на кровати, широко раскрыл объятия и сказал только: «Иди сюда». Я долго обнимала его, прижав к себе, выигрывая время, чтобы взять себя в руки. Мое сердце почти остановилось от испуга из-за той потрясающей перемены, которая произошла с ним за 2 короткие недели. Впалые щеки, глубоко ввалившиеся глаза с тенями вокруг, посиневшие губы. Его дорогое лицо было почти неузнаваемым, а сам он стал худой, как скелет. В голове у меня возникла ужасная мысль. Может быть, не все было так просто, как казалось из писем. Но Георг был совершенно счастлив. «Слава Богу, ты здесь. Теперь видишь, что должна как можно скорее забрать меня отсюда. Давай поедем прямо домой». Идя навстречу его желанию, я взяла телефон на его ночном столике, позвонила лечащему врачу и спросила, когда мне можно забрать Георга домой. К моему изумлению, ответ был таким: «В любое время, завтра или послезавтра». Он попросил меня зайти этим вечером к нему в кабинет. Он хотел поговорить со мной. Это снова успокоило меня. Конечно, не может быть так все плохо, если он разрешил такую длинную поездку, 330 миль. Как только мы будем дома на нашем холме, чистый воздух, весеннее солнце вместе с его любимыми блюдами и всей любовью и заботой, которые можно себе представить, должны будут скоро снова вернуть ему здоровый вид. Мы провели очень счастливый день. Мне нужно было рассказать ему все подробности 2 последних недель. Потом мы составили планы. «Знаешь, у меня ничего не болит, со мной теперь все в порядке, просто я ужасно устал и ослабел». Это были последние беззаботные часы жизни вместе. Но мы этого не знали. Или, может быть, все-таки как-то подозревали. Каждый раз, когда я стояла в дверях с последним веселым «до свидания», кому-нибудь из нас приходило в голову что-нибудь важное. «Мне как раз нужно тебе сказать». Георг был веселым и счастливым, и в самом деле не выглядел так ужасно плохо. «Лишь чуть-чуть нездорово», — думала я, Садясь в такси по пути к доктору, который, конечно, должен был дать мне рецепты для диеты, лекарств и так далее. «Слава богу, пневмония прошла», — сказал я доктору, усевшись напротив него в его консультационной. Он ответил как-то нерешительно. «Да, но рентгеновский снимок показывает обширную затемненную область в легком, что указывает на наличие опухоли». «Значит, тогда мы должны вылечить опухоль», — сказала я уверенно и обнадеживающе, глядя на доктора. «Но это недоброкачественная опухоль», — ответил он глухим голосом, не поднимая глаз. Я не поняла его и только изумилась. И вдруг, словно озарение, в голове у меня сверкнула ужасная мысль. «Ради бога, доктор, ведь это не рак?» Он молча опустил голову над сложенными руками, и в комнате повисла гнетущая тишина. Нью-Йорк — очень большой город. В этом городе живет больше людей, чем во всей Австрии. Но мне, этой зловещей ночью, в нем было хуже, чем в пустыне. В пустыне, по крайней мере, мне было бы видно звездное небо, а в Нью-Йорке тот маленький кусочек неба, который еще можно разглядеть между небоскребами, задернут дымом. Охваченная отчаянием, я даже не подумала сесть в автобус или такси. Я просто механически 2,5 часа брела в сторону отеля и не миновала по дороге ни одной церкви. Совершенно автоматически я сунула руку в карман и стала читать молитву по четкам. Опять эту древнюю молитву, которая родилась, чтобы обратить к небу великое множество человеческих страданий и душевных болей, которая была верным, хорошим другом в беде. В своей комнате я буквально повисла на телефоне. Большинство друзей, на чью помощь я рассчитывала, уехали. Как я хотела дозвониться до детей или отца Вазнера, но они были на пути домой, и у меня не было ни малейшей идеи на тот счет, в каком городе они остановились на эту ночь. Тем временем было уже за полночь, но о сне не могло быть и речи. Наконец ночь прошла. В 5 часов утра я нашла открытую церковь. В 7 часов я взяла такси, чтобы еще раз съездить к доктору и узнать, что мы могли бы сделать. Я помнила слышанное, что недавно 72-летний Томас Манн успешно перенес операцию, связанную с раком легкого. «Как раз об этом мы и думали», — сказал доктор. «Здесь есть специалист в этой исключительно редкой и чрезвычайно сложной операции, но опухоль находится в таком месте, где ее нельзя удалить». «Да, ну что же тогда мы можем сделать?» Я задыхалась от слез. «К сожалению, ничего». «Но я не могу просто дать ему умереть, ничего не говоря». Молчание. И теперь мне нужно было идти в больницу, забирать абсолютно ничего не подозревающего Георга и не подавать вида, что доктор оставил ему жить всего лишь 3 месяца. Он был так рад оказаться за стенами больницы, что не обратил внимания на мое лицо. На следующий день мы поехали домой. Георг много говорил. Прерываемый сильным кашлем, снова и снова хотел он поговорить со мной о прежних временах. Потом вдруг замолчал и долго и пристально стал смотреть вдаль. Неожиданно он сказал: «Время от времени у меня в мозгу возникает такая картина. Я вижу вас всех на ферме, работающих, измученных работой, и когда пытаюсь найти себя, то вижу, что меня там нет». Было ли это предчувствие? Мы приехали в Атербери, штат Вермонт, ближайшую железнодорожную станцию к Стоу. Когда поезд медленно подходил к платформе, я увидела смеющееся лицо Руперта, приветствующее нас через окно. Он был дома в коротком отпуске перед началом работы в больнице. Бедный мальчик еще ничего не знал. Но когда он помог Георгу спуститься с поезда по ступенькам, его радость уступила место настоящей тревоге. Очутившись в своей спальне, Георг сел со вздохом глубокого удовлетворения. «У нас самый лучший дом, который я могу себе представить. Здесь лучше всего». Теперь он уже не мог делать достаточно, чтобы уверить меня. Как хорошо он себя чувствует. Пока он отдыхал после поездки, я все рассказала Руперту. В этот же день мы попросили приехать нашего хорошего друга, известного доктора из университета Берлингтона. Шокированный доктор Р. выслушал диагноз нью-йоркских врачей. Потом он приехал повидать Георга. Бежали долгие тревожные минуты. Когда же, наконец, доктор Р. вышел из комнаты, я не поверила глазам, так как он выглядел почти радостным. «Вы слишком быстро отчаялись», — сказал он мне. «Я никак не могу разделить мнение моих нью-йоркских коллег. Я не верю, что это рак. Пневмония сильно измотала его, и теперь ему нужны покой и отдых». Я едва не расплакалась от радости. Я бросилась в церковь, чтобы вознести пылкую молитву благодарения, а потом к Георгу. Итак, покой и отдых. Если бы только не было этого мучающего кашля, который снова и снова мешал ему спать. Последнее время я не в состоянии была спать от горя и несчастья. Теперь счастье заставляло меня бодрствовать. Этой ночью я думала о многих монастырях, в церквях и капеллах, которых мы пели для уединенных монахинь и монахов во славу Господа. Они были самыми благодарными слушателями, и они не забывали нас. На Рождество, Пасху и праздничные дни приходили поздравительные открытки с уверениями о молитвах. Эти друзья были нужны нам сейчас. В коротком письме я рассказала им о болезни капитана и попросила о молитвах за него. Прошло несколько дней. Георг был измучен и счастлив. Он не хотел много говорить. Больше всего ему нравилось, когда я садилась у его постели, брала его за руку и читала ему вслух. Иногда он засыпал во время таких чтений. Тогда при помощи левой руки я сотворяла молитву по четкам. Это было странно. Георг, который всегда так беспокоился о других и никогда не требовал заботы о себе, теперь ни на минуту не хотел позволить мне пропасть из поля его зрения, даже ночью. Он боялся ночи. Когда судорожный кашель снова сотрясал его так, что он просыпался, он часто говорил: «Прочти вслух какую-нибудь молитву». И я читала древнюю молитву, которую помнила еще из Нонберга. «О Боже, Тебе слезы наши, в имени Иисуса, кровью Иисуса, священным Иисуса сердцем, Ты чудесно поможешь нам. Великий Боже, великий, всесильный Боже, великий, бессмертный Боже, с нами милость Твоя». Снова и снова встревоженное сердце взывало к Пресвятой Мадонне: «Мария, целительница больных, утешительница страдающих, помолись за нас». Легкое пожатие руки указывало мне: «Достаточно, теперь снова недолгий сон». По совету врача в полдень Георг ненадолго садился в удобное кресло. Он очень хотел, чтобы скорее вернулись дети. Когда мы вновь вызвали доктора Р., он был очень удовлетворен. Поскольку ему нужно было на 10 дней отлучиться в Чикаго, он дал нам номер телефона доктора В. на всякий случай. И когда приехал доктор В., он также весьма обнадеживающе отозвался о состоянии Георга. Несмотря на уверенность обоих докторов, я не могла избавиться от тайного страха. Чтобы подготовить меня к тому, что должно было произойти, доктор в Нью-Йорке обратил мое внимание на то, что Георг должен был слабеть на глазах. Под конец у него должна была появиться серьезная нехватка воздуха, и если сердце не откажет сразу, он будет медленно задыхаться. Эти слова все еще звучали в моих ушах, как мой собственный смертельный приговор. Потом доктор В. сам неожиданно заболел и рекомендовал нас чрезвычайно одаренному терапевту из клиники Берлингтона, доктору Ф. Снаружи завывал ветер, и мокрый снег колотил в окно. Георг все чаще и чаще спрашивал о детях, которые еще были в концертном туре. Большой дом был так тих и одинок. Наконец, на холм вполз голубой автобус. Бедные дети. Они считали, что папе было намного лучше. Счастливые. Они ввалились все вместе в комнату больного. И как же они были ошарашены. Ужас, появившийся в их глазах, заставил меня еще раз осознать произошедшую перемену. Мне захотелось спросить их, «Ну как, ведь папа уже выглядит намного лучше?» Но вопрос остался непроизнесенным. Я молча выскользнула из комнаты. Возвращение детей подействовало как лекарство. Георг хотел, чтобы они все время были рядом с ним. Он хотел услышать о последних концертах, об успехах в сборах для Австрии. Ему хотелось видеть нынешнюю почту, самому читать письма из Австрии, поговорить о прежних временах. Тем временем со всей страны и из Европы приходили ответы на мою просьбу о молитве. Целая армия наших друзей штурмовала небеса. Потом последовал визит австрийского отца иезуита. Так как я не могла не прочесть глубокие чувства на лице отца Вейсера, я сказала Георгу, «Посмотри, в Новом Завете ясно сказано, среди вас есть больной? Приведите к нему священников из церкви, и пусть они молятся над ним, смазывая его маслом с именем Господа. Давай попросим отца Вейсера о последних причастиях. Это определенно поможет тебе». Георг сразу согласился. «Хорошо, завтра утром». Мы все собрались в молельне. Пока отец Вейсер выслушивал исповедь Георга, мы читали молитву по четкам. Затем отец Вейсер приступил к священному причастию. С зажженными свечами, под звуки пения, вслед за нашим избавителем, мы вошли в комнату больного. Это было торжественное и праздничное событие. Георг был очень счастлив и спокоен. Громко и ясно, вместе с нами, он отвечал священнику, который все молитвы читал по-латыни и по-немецки. Какой силой и уверенностью повеяло от этих молитв. Что-то из радости и спокойствия Георга коснулось наших сердец. Когда все было закончено, дети поцеловали своего отца и тихо вышли. Я осталась наедине с Георгом. «Я чувствую себя намного лучше», — мягко сказал он, беря меня за руку, и погрузился в сон. Он спокойно спал несколько часов, даже жестокий кашель стих. Это было в среду, перед Троицей. Это было затишье перед бурей. В субботу ему стало не хватать воздуха. Он мучительно выдавливал слова. «Что это? Теперь я умру?» И с мольбой и тревогой смотрел на меня. Мы сразу же позвонили доктору Ф. Он нас успокоил. Это был всего лишь приступ астмы. У Георга, по всей вероятности, была аллергия к пыльце тех многочисленных цветов, которые привезли с собой дети. Он дал ему лекарство от астмы, а мы вынесли из комнаты все герани и петунии. Увидев нашу ужасную тревогу, доктор до полудня оставался в комнате больного, наблюдая пациента. Перед тем, как уехать, он оставил Руперту разные лекарства и снова заверил нас, что никто еще не умирал от астмы, и скоро Георгу должно стать лучше. И его общее состояние здоровья было вполне удовлетворительным. На следующий день было воскресенье, Троица. С сердцами, полными тревоги, мы молились. Молились Святому Духу, которого также называют Утешитель. Это было начало муки. Георг сидел, тяжело задыхаясь, и сражаясь за дыхание. Лекарства от астмы не принесли облегчения, и приходилось все больше и больше увеличивать дозу морфия, чтобы дать ему небольшой отдых ночью. Когда он начал задыхаться в субботу перед Троицей, семья участила молитвы. Церковный колокол звал нас каждый час. Днем и ночью мы по очереди сменяли друг друга перед благословенным символом. Настал четверг после Троицы. После полудня доктор Ф. опять провел несколько часов с пациентом. Нехватка воздуха озадачивала его. «Если бы не дыхание», — сказал он, — «капитан мог бы сидеть в кресле где-нибудь в доме и раз в неделю на балконе». Он сказал, что его общее состояние, сердце, легкие и так далее, в значительной степени лучше, чем неделю назад. Он не думал, что это рак, а что до нехватки воздуха, это можно было бы отнести к нервному состоянию. Он уехал более уверенным, чем когда-либо. Потом все было так же, как в последние дни. Ужин, вечерняя молитва. В 11 часов я обратила внимание на изменения в дыхании Георга. Неожиданно, с абсолютной определенностью, я поняла, что это был конец. Я позвонила Руперту, разбудила всех детей, кроме маленького Йоганнеса. Отец Вазнер также пришел. После одного взгляда на больного он вышел, сразу вернувшись с епитрахилем и книгой молитв за умирающих. Чтобы помочь Руперту, мы позвонили ближайшему доктору в Стоу, старой седой женщине. Она приехала, провела короткий осмотр, сказала только сердце и сделала ему пару инъекций. Потом она села у дальней стены комнаты. Мы все встали на колени вокруг кровати. В комнате медленно и торжественно зазвучали слова молитвы за умирающих. Мы вместе читали молитву по четкам. Нет, много молитв, не знаем сколько. После каждых 10 мы медленно и громко издавали несколько восклицаний. Он был в полном сознании, и во время отчаянной борьбы время от времени повторял: «Мой Иисус, благодарю». Было далеко за полночь, когда доктор снова выслушала его сердце. Она сказала вполголоса: «Боюсь, что это конец». Я знала, что мне делать. Много лет назад мы обещали друг другу, что один должен будет сказать другому, когда конец будет близок. До этого момента я ждала чуда и цеплялась за уверенность докторов. Но теперь слова врача разрушили мою самую последнюю надежду. Это должно было произойти сейчас. Я поднялась с колен и сказала ему на самое ухо: «Георг, подходит конец». Ужасный взрыв кашля сотряс сражающуюся за воздух грудь. С последним усилием он обнял меня за шею правой рукой, рукой, ищущей мой лоб. Прощальное благословение. Но это было еще не все. «Георг, милый мой Георг, ты добровольно принимаешь смерть от руки Господа, ведь так?» Это был важный, все решающий вопрос, который мы обещали задать друг другу. В отчаянных судорогах его последней борьбы за жизнь он ответил, задыхаясь: «Да». Это было его последнее слово. Святой сказал однажды: «Самое замечательное слово, которое можно сказать своему Господу, это короткое слово «да». Отец Вазнер еще раз принес священное причастие. В полном сознании Георг встретил своего господина и избавителя. Теперь это было действительно все, конец. Это была трудная, жестокая битва. Как ужасно тихо стало в комнате, когда стих последний предсмертный хрип. Несчастная грудь теперь обрела свой покой, храброе сердце остановилось, и в этой священной тишине Георг неожиданно открыл глаза. Измученные черты лица стали спокойными, и с выражением бесконечного удивления Георг всматривался в мир иной. Что он увидел там? Это должно было быть что-то неописуемо прекрасное. Примерно через 2 минуты он слегка кивнул головой, и дорогие глаза навсегда закрылись. Мы снова прочли молитву у смертного одра, потом пошли в церковь для первой заупокойной мессы. После мессы мы какое-то время стояли вместе в зале напротив молельни, утомленные ночным зрелищем, убитые горем и одинокие. Грустный голос спросил: «Что же нам теперь делать?» Тогда мне на память неожиданно пришла одна сцена, и я сказала им: «Когда полтора года назад мы были на острове Ванкувер, гид рассказывал нам об обычаях ванкуверских индейцев хоронить своих умерших. Помните его описание того, как они кладут их в деревянный ящик и помещают его на раздвоенную ветвь высокого дерева? Папа тогда повернулся ко мне и сказал: «Я не хочу, чтобы меня так хоронили. Дайте мне день-другой полежать среди вас в общей комнате, чтобы вы сидели вокруг меня, поя и молясь. И я хочу цветов, чтобы вся комната была полна цветами, но они не должны быть куплены, они все должны быть выращены в нашем саду. Я уже присмотрел себе местечко не очень далеко от дома, так что вы сможете часто приходить и навещать меня. Как ты думаешь, у меня достаточно друзей, чтобы нести мой гроб?» Теперь мы должны были исполнить его последнее желание. Сначала мы обратились за разрешением нашего епископа. Очень охотно и доброжелательно он наделил отца Вазнера полномочиями освящать кладбище на наших собственных землях. Однако до того, как он мог сделать это, нужно было оградить площадь. Все дети немедленно отправились строить замечательную деревянную ограду. Грозы и дожди закончились. Над миром раскинулось сверкающее голубое весеннее небо. Мы подумали о цветах. Посреди лесов, там, где некогда стояла маленькая ферма, мы знали несколько диких яблонь. Мальчики привезли целую повозку веток, и общая комната превратилась в цветущий сад. Напротив камина мы повесили красную парчевую занавеску. Потом перенесли отца вниз, одели его в серый австрийский шерстяной костюм. Из всех его наград взяли лишь крест Марии Терезии. Мы повесили его ему на грудь. На коленях у него мы развернули старый флаг с его подводной лодки. Над ним, на каминной полке, как обычно, стояли старые деревянные фигуры нашего Господа и апостолов, с улыбкой глядящие вниз на молчаливого усопшего, окруженного свечами и цветами. Его лицо выражало такие достоинства и красоту, что это напомнило нам слова апостола Павла: «И время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Тем временем во все концы света ушли телеграммы нашим родственникам и друзьям. Приходили ответные телеграммы, две из них особенно трогательные, говорили об отважном рыцаре ордена Терезии, бароне фон Траппе. Одна была подписана «Зита», другая — «Отто», императрица Австрии Зита и ее старший сын Отто. Я положила послание рядом с его крестом Марии Терезии. Весь день, по крайней мере, двое из нас были рядом с ним. В 19:00 вся семья собралась вокруг своего отца. «Друзья прилетели самолетом. Молитесь и пойте», — хотел он. С 19:00 до полуночи мы молились по четкам и после каждых 10 молитв пели одну из его любимых песен. В полночь мы поднялись с колен. Отец Вазнер торжественно произнес «Те Деум», и мы спели «Великий Боже, славим мы имя Твое». В соответствии с обещанием Пресвятой Мадонны, она должна была забрать его в его вечный дом, и с этим начался его день рождения на небесах. Мы были полны глубокой, торжественной радостью. Наконец настал день, который должен был навсегда забрать его от нас. День похорон. Я проснулась задолго до рассвета. Вдруг я услышала шлепанье маленьких ножек. Йоганнес забрался на мою кровать. Полный радостного волнения, он сказал: «Мама, мне приснился такой замечательный сон, что я должен рассказать его тебе. Мне приснилось, что похороны уже закончились, но только мы хоронили пустой гроб, а наш папа сам нес крест во главе процессии. Он был такой высокий и сияющий, очень красивый. Мама, разве это не прекрасно?» И малыш доверчиво прижался ко мне. Йоганнес — ребенок, не склонный к фантазии. Он никогда не придумывал историй, и я ни на мгновение не усомнилась, что детский сон был больше, чем простым сном. Оказалось, у него было более чем достаточно друзей, чтобы нести гроб на своих плечах мимо цветущих яблонь к маленькому кладбищу на холме. Мы шли позади и пели прекрасные старинные песни. Должно быть, наши ангелы-хранители помогали нам делать это. У свежевырытой могилы отец Вазнер рассказал о героической жизни и благочестивой смерти Георга. Он объяснил трогательную церемонию христианских похорон и в заключении сказал, что как последний дар мы даем нашему покойному другу горсть благословенной земли и несколько капель святой воды. Дорогие друзья, вы можете удивляться, что мы рассказываем вам все в таких мелких подробностях, но мы убеждены, что он хотел бы этого. Он был человеком, чей ум основывался на существенных и важных вещах. А что может быть важнее, чем хорошо умереть? В этом он подал нам пример того, что не нужно хранить себя в этой жизни. Он хотел радушно принять всех нас, его семью и вас, дорогие друзья, там, куда он ушел раньше.